Ох, та чехка моя, кенти, лай, лай, ла, ла. Дай мягко сила, рада ока, лай, лай, ла, ла. Береде хуш газот, техка, лай, лай, ла, ла. Орцалоха безендела, лай, лай, ла, ла. Береде хуш газот, техка, лай, лай, ла, ла. Орцалоха безендела, лай, лай, ла, ла. Низам бахтай чау пахеза, лай, лай, ла, ла. Деда табеш эл шабабеш, лай, лай, ла, ла. Усоба бичара деза, лай, лай, ла, ла. Орцалоха безендела, лай, лай, ла, ла. Усоба бичара деза, лай, лай, ла, ла. Орцалоха безендела, лай, лай, ла, ла. Маршолар я вов так енди лай лай лала, Геур мостав чуда дюха лай лай лала, Мостава махка махка веза лай лай лала, Орса лоха везандела лай лай лала, Мостава махка махка веза лай лай лала, Орса лоха везандела лай лай лала. Турпал махка хилу сила, лай, лай, ла, ла. Терен зарах маршам байрах, лай, лай, ла, ла. Азот обал дойла цера, лай, лай, ла, ла. Орцалоха безандела, лай, лай, ла, ла. Азот обал дойла цера, лай, лай, ла, ла. Орцалоха безандела, лай, лай, ла, ла. Маршо я ожала кайфаш, лай, лай, ла, ла. Ляндашка бутана кайкам, лай, лай, ла, ла. О, давай нех майра кенди, лай, лай, ла, ла. Егоставай цан я еза, лай, лай, ла, ла. О, давай нех майра кенди, лай, лай, ла, ла. Егоставай цан я еза, лай, лай, ла, ла. Дегнаш майра дубай тахна, лай, лай, ла, ла. Тоцанге атар нурмадац, лай, лай, ла, ла. Аллах дела бутло кэрур, лай, лай, ла, ла. Орсалоха безандела, лай, лай, ла, ла. Аллах дела бутло кэрур, лай, лай, ла, ла. Орсалоха безандела, лай, лай, ла, ла. Аллах Штега наш чандеш, лай, лай, ла, ла. Лала наша гитар моё, лай, лай, ла, ла. И панчо байди слурмаду, лай, лай, ла, ла. О, тазда майра кенти, лай, лай, ла, ла. И манчо байди слурмаду, лай, лай, ла, ла. О, тазда майра кенти, лай, лай.